Глава 19. Сергей. Как она могла? Ну вот как? Да как такое вообще возможно? Вот Надежда почти уже в моих руках, а в следующую секунду ее обнимает и дарит слова любви мой бизнес-партнер. До сих пор из головы не выходит картина моей девочки, сидящей у него на коленях, и нежный взгляд Виктора. Когда? Как они успели так сблизиться? Мои ребята проверили девушку. Там было все идеально. Откуда тогда всплыл этот мужик? Да и у самого Виктора почти не было девушек. Так, развлечения мимолетные. А тут такое заявление, любимая девочка. Эти слова все еще звучат в моих ушах. Сергей Владимирович, с вами все хорошо? Настороженно спрашивает Владимир. Он и моя охрана так и стоят вокруг меня, с момента, как мы приехали в дом. Я просто упал на диван и впервые не мог понять, что вообще произошло. Ты ведь тоже это видел. Она была с ним. Произношу ледяным голосом. Честно говоря, я в недоумении. Слишком многое не сходится. Уже задумчиво протянул он, и я покачал головой. Да тут вообще ничего не понятно. Когда она успела познакомиться и сблизиться с Орловым настолько сильно? Где парни, которые ее проверяли? Живо их ко мне! Как такое вообще можно было проглядеть? Кричал я, пока охрана убежала искать команду проверки. Я не знаю, Сергей. Я вообще ничего не понимаю. Они ведь виделись в коридоре перед началом встречи и ничего. Я бы сказал, что они не знакомы. Но увиденное в кабинете все опровергает. Даже Олег смотрел на девушку, как на знакомую. Отсюда вопрос, зачем она приходила к тебе? И зачем история с отцом? Я сам не понимаю. В документах она не шарилась. Даже по дому не ходила. Жизнью моей не интересовалась. Да она вела себя, как обычная гостья. Правда, так сильно зацепила, зачем? «Зачем те поцелуи?» Последние слова я уже еле шептал. «Мы все узнаем, Сергей. Ответ должен быть», — заверил меня друг, и в комнату вошло 5 парней проверки. «Босс, вызывали?» — спрашивает главный из пятерки и боязливо поглядывает на меня. «Кто проверял Надежду?» «Все. Мы посчитали это важным для вас, поэтому сделали тщательную работу». «Как, мать вашу? Вы все сделали тщательно, когда я вижу, когда Орлов сжимает в объятиях мою девушку и признается ей в любви. Как вы могли пропустить эти встречи?» Кричу на них, вставая и запуская в стену стакан с виски, который мне подала служанка. Но Роман Викторович не был знаком с девушкой. Мы проверили все переписки. У девушки были лишь интрижки, но лишь мимолетные. Мы даже переписки прочитали. Парни просто не могли пережить ее несчастье, которые обрушивались и на них. Там вообще много приколов вокруг этой темы. Да зачем мне Орлов-младший? Я про старшего говорю. И вот тут ошарашены были почти все. Виктор Михайлович, вы уверены? Переспрашивает парень, поглядывая на команду. Я их собственными глазами видел, как и еще 10 людей. Она уехала с ним. Но, Сергей Владимирович, мы ведь Орлова-старшего тоже проверяли. Нет у него никого и давно. Да он вообще в городе Надежды ни разу не был, как и она не приезжала в Москву. Девушка вообще город не покидала. Начал говорить он, а у меня голова пухла от вопросов. Как 2 человека, не видящих друг друга, могут сразу влюбиться? И я говорю о действительно нежной любви, так как четко видел этот взгляд у мужчины. А как нежно Надя смотрела на Владимира, не любовь же у них с первого взгляда. Нет, здесь что-то другое. Собери еще людей и начинайте рыть. Я хочу знать, как эти двое так сблизились. А также проверьте все передвижения Нади в доме. Вдруг она прослушки принесла. Сергей. Но ведь у нее не было ничего. Ту сумку, которую она привезла из аэропорта, парни проверили. А дальше вещи ей ты покупал. Выдал Вова, и я чуть ли не простонал от досады. А ведь правда, куда она спрячет жучки, если только... Проверьте всех тех, с кем она общалась, и курьеров, которые принесли одежду. Вдруг там была не только одежда. Мне надо знать, что делала Надежда в моем доме. Зачем она была здесь? Отдаю приказ и встаю, чтобы уйти к себе в комнату. Мне надо подумать и понять, что же вообще здесь происходило. Почему она ушла? Все разбежались по делам, а я побрел в кабинет, стараясь вспомнить все мелочи. Случайно ли я сбил девушку? Это ведь была моя идея принести ее в дом. А потом она пыталась сбежать. Еще и ее шутки с кексами. Она делала все, чтобы мне не понравиться. Ее пижама в зайках была очень смешной. В ней девушка была милой и забавной, но никак не сексуальной. А те поцелуи, которые я подарил ей, были моей инициативой. Но она ведь отвечала, и как? Неужели это все игра? Наша прогулка по городу была настоящей, и я видел, что ей хорошо со мной. А вот вчерашнее предложение ее смутило. Кстати, надо узнать, что там с матерью, и помочь. Я распутаю этот клубок тайн и доберусь до правды. Как же ты меня зацепила, розовая зайка с манящими зелеными глазами. Надежда была слишком чистой для меня. Да и не верится, что девушка так просто поменяла меня на другого. А вдруг ее заставили? Точно, ее заставили. Неужели Виктор решил шантажировать меня ею? Но зачем? Контракт мы подписали. Черт, Владимир! Крикнул на весь дом, и помощник чудом очутился тут же рядом. Выстави слежку. Мне кажется, Надю заставили разыграть спектакль. Я должен знать, что с ней все хорошо. Отдаю приказ, сжимая поручень. Если так, то это может быть ответом на некоторые вопросы. Но их все равно еще много. Согласился он, кивая. Надо распутать этот клубок, пока девушка не пострадала. Это становится слишком опасно. Не беспокойтесь, я найду лучших. Они глаз с девушки не сведут. Хорошо, иди. И да, отчет мне нужен уже вечером. Отправляю его и тяжело вздыхаю. Не бойся, малышка. Я вызволю тебя и заберу себе. Ты только моя. Надежда. До отцовского дома мы доехали быстро. Или это я так подумала? Потому что все время только и говорила. За время поездки я успела рассказать, как оказалась в Москве и как познакомилась с Сергеем. Про его предложение умолчала, нечего волновать отца, который и так был на взводе. Он то и дело звонил через каждые 10 минут в больницу и узнавал, как дела у мамы. «Мама боец, она справится», – старалась подбодрить его. Мою руку сильно сжимали и так и не выпустили с момента, как мы сели в машину. «Конечно, боец. Другую бы я не полюбил», – с нежностью отвечал Виктор. «Надежда, вы точно уверены, что Роману ничего говорить не стоит? Он все же ваш брат?» – спросил Олег, который сидел на переднем сидении. «Оказывается, этот мужчина – друг и ближайший помощник отца, точно так же, как и Вова – помощник Сергея. Видимо, у всех сильных людей должна быть хоть какая-то опора». «Он считает меня шлюхой. Не очень-то это приятно», – проворчала я. «Но он ведь не знает правды». «Да он просто ее и слушать не хочет, как и еще кое-кто». «То я дорога, а то продажная стерва», – сказала и с грустью отвернулась. «Родная, ну не надо так волноваться. Мы тебе и получше найдем мужчину. А Роме ты все же скажи, но сама, когда будешь готова. Обещаю молчать». Усмехнулся отец, разворачивая к себе. «И как ты все же похожа на меня! Поразительно! Так вот, в какого ты отца характером!» Рассмеялся он, явно вспоминая мои слова в кабинете. «Это да, мама все время говорила, что он у меня от тебя, а от нее ее приколы. Только не говори, что неудачи с удачей также ходят рядом с тобой?» — спросил настороженно, а вот Олег начал посмеиваться. Видно, и им в свое время перепал сюрприз. «Да, и Сергей уже тоже оценил мой подарок судьбы». Отвечаю, а мужчины начинают веселиться. «Бедный, удивлен, что он вообще еще жив!» — рассмеялся отец. «Ты прав, жив он чудом. Машина взорвалась, когда нас в ней не было, но здесь скорее моя удача поработала, а не несчастье», — ответила беззаботно, а вот мужчины насторожились. «Сергея пытались убить? Когда?» — вдруг резко спросил Виктор. «Да вот недавно, как я поняла, это его бывший друг. Эдуард, кажется, но я не уверена. Рассказала все, что знаю». А мужчины после этого начали кому-то звонить. Неужели переживают за своего бизнес-партнера? До шикарного дома мы доехали, болтая о моих причудах судьбы. Мужчин это очень повеселило. Замолчала, когда увидела настоящий дворец, появившийся за поворотом. Издалека замок казался древним, но чем ближе мы подъезжали, тем четче я понимала, что это просто современный дом, только в стиле старины. Огромные окна и стекла с затемнением, явно из нашего времени, а вот каменная кладка с крышей в виде шпилей из прошлого. Точно, отец же продал прежний дом и переехал, похоже, в собственную резиденцию. Нравится? Спрашивает Виктор, пододвигаясь ко мне. Очень, он лучше прежнего вашего дома, отвечаю честно. Если тот дом был просто трехэтажный, то здесь этажей пять. Да и дом гораздо больше прежнего. А какой участок? Мы уже долго едем вдоль кирпичного забора, а ворот все не видно. Точно, ты же поехала по старому адресу. Странно, что мама не узнала о новом доме. Она ведь тщательно за вами следит. Неудивительно. Дом достроили недавно, а до этого я жил в своих квартирах. «Благо, их у меня несколько», — усмехнулся он. «А почему продали тот? Мне тот дом казался милым». Вспомнила белую постройку чуть меньших размеров. «Это после перестройки. По факту я продавал груду камней. Дом не пережил взрыв, который чудом не задел соседей. Ого, да там такие страсти, оказывается, бушевали. Вас пытались убить?» — шепчу. И поглядываю на две машины охраны. Уже все решено, и для меня настало относительно мирное время. Кстати, Сергей должен мне именно в этом вопросе и помочь. Сказал он, а я призадумалась. Чем же занимался мужчина, у которого я прожила несколько дней? И почему я ни разу не спросила его об этом? Хотя ответ я и так знала. И мне не нужны были проблемы. Меньше знаешь... крепче спишь. Задерживаться в доме Сергея я не хотела, да и не думаю, что он бы рассказал мне правду. И вот сейчас всплывает тема безопасности, и оказывается, Сергей в этом мастер. Надеюсь, я с ним больше не встречусь. Шепчу и сжимаю руки. Если ты хочешь, я постараюсь, чтобы вы не видели, но мне придется. Он очень сильный союзник, а в нашем мире без этого никуда. А вот это я прекрасно понимала. Надеюсь, эти мужчины не вовлекут меня в свои игры. Это будет здорово. Я чуть позже, может, сама с ним встречусь. Киваю и понимаю, что один раз приехать придется. Надо забрать свои вещи и расплатиться с хозяином за радушное пребывание у него дома. Хорошо, делай, как знаешь. А пока добро пожаловать домой. Довольно сказал он. И машина остановилась. Дверца открывается, и мне помогает выйти один из охранников. Мой взгляд сразу падает на шикарный дом из белого камня с мраморной лестницей. Не замок, но довольно высокий. Боюсь представить, сколько надо времени и сил, чтобы убрать такую махину. А какой вокруг порядок! Травинка к травинке, красивые цветы и подстриженные кустики. Шикарные деревья чуть позади дома заставляли улыбнуться. Я люблю природу, и хорошо, когда ее много. Правда, и людей здесь немало. Множество людей в черном ходили вдоль забора, а еще и собаки на поводке за ними. Это не дом, а крепость. И все так похоже на дом Сергея. У него тоже охрана в огромном количестве. Неужели они так живут всегда? Нравится? Спрашивает отец, внимательно следя за мной. Масштабно. А я не потеряюсь там? Не бойся, я выделю тебе охранника и провожатого. Он будет помогать, пока не освоишься. Заявил он, а я побоялась протестовать. Вот зачем мне охрана? Пойдем. Я тебя представлю Марии. Она домработница и всем управляет внутри. Если что-то нужно будет, спрашивай у нее. Хорошо, соглашаюсь, идя следом. Прости, Надя, но мне надо будет отлучиться по делам, но обещаю вернуться к тебе через пару часов и продолжить нашу беседу. С грустью заметил он. Я все понимаю, дела – это важно. Обещаю никуда не уходить. Заверила его, улыбаясь. «Вот и отлично. Пошли, познакомлю с Мари, а дальше вы сами девочки». Мари оказалась женщина под 50 с рыжими волосами и пышными формами. Милая женщина встретила меня с слишком внимательным взглядом. И ей не понравилось, как Виктор держал меня за руку. Губы недовольно поджались, но ничего против она, конечно, не сказала. Меня представили гостей и велели женщине помочь мне в выборе комнаты. Мария лишь кивнула и испепелила меня взглядом, когда отец на прощание поцеловал меня в лоб. Опять проблемы из-за непонимания. Но тут уже виновата я. Не хочу афишировать, кто я. Чувствую, что это правильно. Мужчины ушли, а женщина повела меня на второй этаж. Идя по широкому коридору, любовалась убранством. Здесь не было, как в музее, но обстановка довольно дорогая. Шикарный евроремонт, высокие потолки со свисающими хрустальными люстрами, кожаные диваны, мягкие ковры, дорогие картины в позолоченных рамках. Были и скульптуры, но на них я смотрела мало. Мне больше нравился вид из окна. За домом, оказывается, был лес, а также шикарный открытый бассейн. Вот бы искупаться. Погода как раз позволяет, но вот купальника у меня нет. Эх, придется завтра ехать в магазин. Интересно, если я позвоню Сергею и попрошу вернуть вещи, далеко ли он меня пошлет после того представления? Ну вот почему он не послушал меня? Еще и братик, который тоже гнул ту же теорию. А видно, мужчины здесь вообще озабоченные, раз только эта идея им пришла в голову. Пока думала, не заметила, как мы дошли до одной из дверей. «Ваша комната. Если не понравится, поищем другую», — сообщила Мари, открывая дверь. Комната мне досталась довольно светлая и большая. Бежевые тона успокаивали. По размеру она даже больше нашей квартиры с мамой. Здесь была и большая кровать с мягким изголовьем, и белый диван с креслами возле большого и настоящего камина, гардеробная, в которой можно было жить, а также шикарный балкон. Там обнаружилось два кресла, в одно из них я тут же и упала. «Вам что-нибудь нужно?» – спросила женщина. «Нет, спасибо», – ответила, не поворачиваясь. «То, что меня сразу не взлюбили, видно и так. Так что лучше я сама. И погуляю, и кухню найду. Даже приготовить могу. Надо ведь чем-то заняться, чтобы отвлечься от грустных мыслей, которых в избытке. Были, конечно, и хорошие, но вот расставание с Сергеем особенно резало душу. Как он мог назвать меня шлюхой? В памяти всплыли последние дни. Нежные поцелуи Сергея, его объятия и совместные пробуждения. Неужели это игра? И вот кем я видела его сегодня? Это истинное лицо? Если так, то хорошо, что мы расстались. А то угодила бы в лапы настоящего тирана. Тогда неизвестно, отпустили бы меня живой. Теперь я с отцом, который поможет решить мне проблемы и не будет просить платы. Кстати, надо позвонить Илье и обо всем рассказать. Пусть не волнуется. План «Б» я не реализую. Но это позже. А пока душ и возможный сон. Что-то слишком много переживаний на сегодня. Мне нужен отдых и время подумать над всем происходящим вокруг. Как быть дальше и стоит ли оставаться? Поговорить ли с братом? А ведь как ни крути, но я хотела с ним общаться нормально. Я вообще всю жизнь мечтала иметь еще кого-то близкого, и неважно, брата или сестру. Вопрос с Сергеем тоже оставлю открытым. Этот мужчина должен выслушать меня, но позже. Пусть остынет, как и я. Уверена, у него немало вопросов ко мне, и я с радостью отвечу, но чуть позже. Пусть потомится, раз любит принимать столь поспешные выводы. Это его наказание.